Глава 13. Вернись в Соренто. Убер оторвался от окуляра. Красные собаки ушли. Путь чист. «Ну что, Соловушка, готов к путешествию?» — спросил он. Соловей, связанный, как мешок, смотрел на него с тихой ненавистью. На нем была химза, а противогаз Уберу был лень на него натягивать, поэтому он болтался у соловья на поясе. «Большой мир ждет тебя», — сказал Убер. «Возьми нож», — сказал он. Соловей смотрел, не понимая. Затем понял и рассмеялся. «Ты серьезно? Ты даешь мне нож? Вот ты долбоеб, Убер!» Он размял руки, попрыгал, подхватил нож с асфальта. Они сошлись. Убер выкинул нож вперед, отвел руку и мгновенно вонзил нож в грудь соловья. Раз, два, быстрый, как молния, звякнуло. «Свяк! Свяк!» Нож отскочил. Ха, соловей засмеялся. «Черт!» Убер отодвинулся, на запястье кровавая царапина. Соловей все-таки задел его. «А нечего было рот разевать», — подумал Убер. «У него куртка волшебная. Там под тканью тонкая кольчуга, скорее всего. И ему мои удары пофиг совершенно. Значит, надо бить в горло и по запястьям. Задача, блин, усложняется. Противники кружили, никто не решался на атаку первым. Че, сука?» Ха-ха, засмеялся соловей, перекинул нож в другую руку. «Не по зубам тебе попалась, птичка?» «Я, сука, соловей! Я тут глав...» В следующий миг кулак Убера врезался ему в челюсть, выбил два зуба и снес соловья на землю. «Что? Это же...» «Нечестно», — закончил за него Убер и врезал соловью в живот носком ботинка со всего размаху. «На!» Кажется, никогда соловей не испытывал такой жуткой вселенской боли. «Невыносимо!» Он даже застонать толком не мог, только зажимал живот сильнее. «На воздух тебе надо», — сказал Убер. В следующее мгновение лицо соловья обожгло, как кислотой. Убер рывком, не заботясь, содрал с его лица маску противогаза, откинул в сторону. Соловей заорал от боли и от ужаса. Задержал дыхание. Маска серым пятном пролетела над парапетом и улетела в обводный канал. Соловей начал задыхаться. Затем вдохнул. Радиоактивный воздух заполнил его легкие. Он был такой же, как обычный, только смертельный. Соловей закричал и, кажется, снова потерял сознание. Убер волоком тащил его по площади мимо церкви за шиворот. Когда соловей спотыкался и падал, Убер поднимал его пинками и рывками. Соловей стонал, выл, но шел. «Что ж ты, волчья сыть, спотыкаешься?» — приговаривал скинхед. Соловей вздрогнул и очнулся. И сразу все вспомнил. Они были на поверхности. «Убер, блядь, ты перепутал сказки». Убер дотащил его до храма Кирилла и Мефодия. «Пришли», — сказал Убер, — огляделся. «Да, отличное место. Жутенько, но в тему». И тут соловей понял, что это конец. «Я могу еще идти», — сказал соловей. «Честное слово, я совсем не устал. Я могу еще идти. Давай в следующем дворе. Убер, Убер, слышишь? Там дальше намного лучше меня убить. Честное слово, послушай!» Скинхед молчал. В окулярах противогаза отражалась неровная небесная линия Петербурга. Соловей попятился, упал, снова пополз. Скинхед медленно шел за ним, неотвратимо и спокойно. «Убер, что ты делаешь, Убер? Убер!» Он увидел в руках скинхеда армейский шприц-тюбик. «Нет, нет. Пожалуйста, не надо!» Скинхед вколол соловью промедол прямо сквозь защитный костюм. Соловей дернулся, затем не смог удержать блаженную улыбку. Убер достал и вколол ему еще один шприц в другое плечо. И готово. Соловей улыбался. Эйфория. Приход. Промедол — это опиат. Это хорошо. Мультики, подумал соловей. Убер достал красные резиновые трубки. Что это? Подумал соловей. Потом вспомнил, сообразил, прорвался сквозь прекрасный блаженный туман. Это те трубки, что он, соловей, использовал, чтобы привязывать свои жертвы. И ту девчонку Марту тоже. Он хотел выругаться, но злости не было. Убер достал кукри, огромный, сверкающий. В блаженном потоке мультиков соловей залюбовался отражениями в лезвии кукри. Убер покрутил головой, затем плечами, приготовился, взял кукри за рукоять двумя руками. «Как топор», — подумал соловей. Убер медленно поднял нож над головой. С хрустом опустил. Соловей не сразу понял, что случилось. Убер снова поднял кукри, с него слетели черные капли и снова опустил. Шмяк, шмяк, плюх. Соловей повернул голову. На мостовой лежала чья-то рука. Знакомая рука. Вот кольцо-печатка на пальце. «Это моя рука», — вдруг понял он. Убер сказал, «Вот какая-то такая кривоватая справедливость!» Он поднял свой вещмешок и повернулся. Соловей еще не чувствовал боли, но понял, что сейчас произойдет. Его бросают здесь, на поверхности. Вот так. «Не оставляй меня так, прошу. Не оставляй. Лучше убей!» — закричал соловей. Наркотический туман наплывал, затуманивал зрение. «Не сейчас!» — раздраженно отозвался соловей. Усилием воли он отогнал эйфорическую волну, заставил себя собраться. Убер остановился, посмотрел через плечо на изуродованного соловья. «Глупости, не будь девчонкой», — сказал он. «Убер! Убер!» — заорал соловей во всю мощь легких. «Будь ты проклят! У меня же нет рук, блять!» «Слушай, не драматизируй! Нет рук, сука!» «Вот тут ты меня прям заинтриговал», — сообщил Убер. Собрал вещи, сложил рюкзак, тщательно вытер кукри и вложил в ножны. Соловей начал молить. «Убей меня! Пожалуйста!» Убер хмыкнул. «Обойдешься!» «Убер! Сука! Будь же человеком!» Скинхед резко повернулся, соловей сглотнул, рот пересох, обычная побочка промедола. «А может, не от этого?» «Знаешь, кто я?» — сказал Убер спокойно. Убер смотрит на соловья сквозь стекло противогаза. «Соловей! Убер, пожалуйста!» «Я типа ангел господень, понял? Я гнев его и тому подобная хрень. Так сказала одна маленькая девочка, и так оно и будет. Аминь!» «Слушай, соловей!» «Ты действительно ждешь от меня милосердия?» «Убер, не надо, нет! Пожалуйста, только не так, видишь?» Убер раскрыл ладонь. В ладони лежало грязное черное перо. «Вот оно, мое милосердие! Аз есмь всадник на коне бледном, сука!» Скинхед помолчал. Ветер подхватил перо с ладони и поднял вверх все выше и выше. Перо, дергаясь, поднималось над городом, возможно, туда, наверх, к воротам. «И имя мне — долбанная смерть!» — сказал Убер. Тишина. В темном небе над площадью кружили черные крылатые тени. «А сейчас попробуй выжить», — сказал Убер. Повернулся и пошел. Соловей закричал, затем посмотрел на свои обрубки и опять закричал. Он вдохнул полной грудью отравленной радиацией воздух, и вдруг... Вместо того, чтобы кричать, запел. Он давно не пел этой песни, великолепной неаполитанской «Соренто». Теноры должны петь «Вернись в Соренто», даже когда земля останется совсем без людей. Как прекрасна даль морская, как влечет она, сверкая. Сердце нежно и лаская, словно взор твой голубой. Слышишь в рощах апельсинных звуки трелей соловьиных, вся в цветах благоухая, расцвела земля вокруг. Великолепный тенор летел над мертвой площадью, мертвым городом, мертвым дворцом, мертвыми львами. Вернись в Соренто. Верни меня к жизни. Что может быть лучше солнечной неаполитанской песни, звучащей над городом холодной земли и ледяной северной воды? Соловей закончил петь. Лучше он не пел никогда. Убер остановился. «Браво!» — сказал он. «Кажется, сегодня я слышал лучший голос на земле». Повернулся и пошел дальше. За его спиной затихал крик соловья. «Убер, не бросай меня здесь. Я тебе скажу, скажу. Это важно». Убер уходил, не оборачиваясь. Какой бы ни был этот секрет, он не стоил его милосердия. Не в этом случае. Мика мертва, Мамет мертв, Ненни и Юра тоже мертвы. А вот те, кто это сотворили, позволили и благословили, еще мертвы не все, и это он исправит. Соловей закричал, он сорвал свой прекрасный голос и теперь не мог даже шептать, только хрипеть. Спина скинхеда исчезла вдали. Соловей вздохнул. Он все еще плавал в наркотическом тумане от обезболивающих. Мир вокруг играл яркими красками и плавился цветами. Мир вокруг был великолепен и потрясающ. Но Соловей знал, что это ненадолго. Все-таки странно чувствовать себя без рук. Соловей видел, как из ран медленно сочится кровь. Видел багровую лужу. В луже отражалась колокольня храма. На ней сидели крылатые тени. Одна из теней вдруг шевельнулась, расправила крылья. «Черт!» Соловей поднял голову и засмеялся. «Нет уж, просто так он не сдастся». Он подтянул под себя ноги, поднатужился. Первая попытка не удалась, со второй Соловей встал. Он стоял, пошатываясь, без руки и злой. «Ну и дурак», — сказал он в спину удаляющемуся Уберу. А потом вдруг сжал зубы от невероятной смертельной жалости к самому себе. «Ты так и не узнаешь, что она жива». В следующее мгновение на него откуда-то сверху рухнула зубастая черная тень. Соловей закричал. «Убить дракона». Через 20 минут он был на карантинном блокпосте. В темноте его дыхание казалось чересчур громким. «Успел», — сказал Убер, пытаясь отдышаться. «Сворачиваемся», — пояснил пожилой солдат. «Карантин снят. Ты куда хотел?» «На звон? Мой тебе совет. Просто пройди мимо, только никуда не смотри. После черного санитара лучше бы тебе этого не видеть». Младший переносил вещи на дрезину. Скоро солдаты тронулись в путь. «Огнемет не одолжить?» — сказал Убер. «Чего?» «Я верну», — пообещал Убер. Прозвучало почти честно. Пожилой солдат усмехнулся. «Я старался». «Что ты...» Солдат замолчал. Убер наставил дробовик ему в лоб. «Это зря», — сказал пожилой солдат. «Парень, опомнись!» Убер передернул помпу. Щелк, вылетела стреляная гильза, покатилась, застряла между шпал. «Не в первый раз», — сказал Убер. «Давайте обойдемся без разборок, а? Я сегодня офигительно устал. Прямо ни в сказке сказать, ни матом сформулировать. Руки!» Солдаты подняли руки. Он поднял бак с бензином, вдел руки в лямки, закинул на спину тяжелый громоздкий аппарат. «Вот что мне напоминает этот запах», — понял он. «Бензин в зажигалке. Взросление. Ты становишься взрослым, когда в первый раз берешь в руки огнемет», — съязвил он по привычке. и все-таки горечь не отпускала. «Эх, Юра, Юра! Как этим пользоваться?» — спросил он у пожилого. «А тебе зачем? Случаи, они разные бывают. Я не знаю. Вот у него спроси». Пожилой кивнул на товарища. Убер оглядел дверь, замок, ржавую цепь, затем закрепил гранату скотчем к решетке, продел веревку в кольцо. Медленно и аккуратно протянул веревку подальше в туннель, чтобы не прикончить себя раньше времени. Залег на рельсы и дернул. Грохнул взрыв. Некоторое время Убер думал, что никогда в жизни больше не будет слышать ничего, кроме этого жуткого звона. В туннеле стояла пылевая завеса, дышать было почти нечем. Убер натянул марлевую повязку, вроде той, что носили мортусы. Он вернулся к двери. Взрыв не сорвал замок, а просто вырвал петли решетки. Убер ухватился за решетку двумя руками, расшатал ее, как гнилой зуб, и сорвал. Вернулся за огнеметом, пролез через завал и подошел ко внутренней двери. Обычная металлическая. Какие-то буквы не разобрать из-за времени и пыли. Он помедлил. За дверью точно что-то было. Убер достал и выложил на ладонь две вещи. Фотокарточка из паспорта, на фото молодая девушка. Зажигалка Зиппо с оленем на рельефе. Память о Юре. Бережно спрятал фото во внутренний карман, оставил только зажигалку. Вдел руки в ремни огнеметного ранца, застегнул пряжку на груди. Щелкнул зажигалкой, поджег запал огнемета. Пламя светило уютно и спокойно, как дух самурая перед битвой. Убрал зажигалку в карман. Фух, выдохнул. Взял огнемет наперевес и толкнул дверь. «Дракон?» Мика удивилась. «Что такое дракон?» Пауза. Убер поднял брови. «Все-таки дети умеют озадачить. Неужели вы не читали ей сказок, Наталья Васильевна? Что же вы?» Нэнни заворчал. Убер сказал: «Дракон — это животное. Огромное и обычно невероятно злое, если, конечно, не из Китая явилось. А там драконы добрые, там драконы всякие, но в основном добрые и бумажные. А этот злой». Мика покачала головой. «Нет?» — удивился Убер. «Он не злой», — Мика помедлила. «Просто его таким сделали». От чудовищной вони Убер едва не задохнулся. Чудовище, похожее на раздутый гигантский шланг, лежало здесь. Черное, с желтыми и зелеными пятнами. Коротенькие лапы. Та гора высохших трупов — это жертвы, что приносили жители обводного канала чудовищу долгие годы, понял Убер. Останки людей и соловья паковали в мешки и выбрасывали в котлован через заброшенный старый коллектор. Справа — груда серых мешков для трупов и отходов. Дракон был огромен. «Всего-то 3 метра. Этот дракон совсем не был похож на дракона. Это всего лишь обрубок. Жуткий мешок плоти, кожаный бурдюк, перевитый толстыми венами, толщиной с руку человека. Он даже был не способен передвигаться самостоятельно». «Второе пришествие великого сифилиса», — сказал Убер. «Блин, никогда еще убийство животного не выглядело настолько фаллическим». «В общем», — сказал он тише, — «явно пора заканчивать читать Фрейда перед сном». «Моя мама внутри него, она поет», — сказала Мика. «Прощай, Мика». Видимо, она и была последней жертвой. Убер направил огнемет на чудовище. «Давай, чудовище», — сказал Убер. «Кричи в последний раз. Спой мне чертову подземную песню». И нажал на спуск подачи бензина. Когда в него ударила струя огня, дракон выгнулся и закричал. Убер шел. Когда он добрался до вестибюля обводки, у него дрожали ноги, лицо страшно горело. От него воняло, как от сгоревшей груды отходов. «Я сжег дракона. Кому такое могло присниться?» — подумал он. «Парень, ты цел?» — спросил пожилой солдат. «Ты как?» Он молча опустил огнемет на землю, кивнул: «Спасибо». «Парень! Дракона больше нет», — сказал Убер. И пошел. Надо было как-то отмыть эту черную сажу.